Обвал. Вечером дети не вернулись. В хижине Каннингов водворилось беспокойство. Миссис Кэт строила различные страшные предположения. Муж ее успокаивал. Они не могли сбиться с пути. Кони дорогу к ферме знают. Про хищных зверей в наших краях давно уже не слыхано. Просто ребята запоздали и ночуют в холмах. Провианта у них достаточно, спички у Фреда есть. «Можно заблудиться в пещере», — говорила миссис Кэт. «Я слыхала, что там множество запутанных ходов». «Я дал мальчишке огромный клубок ниток», — сказал Билл Каннинг, «и строго-настрого приказал ему идти только до тех пор, пока хватит бечевки». Ночь прошла тревожно, а утром беспокойство еще возросло. На ферму прибежал скакун Фреда с оборванной уздечкой. Стало ясно, что произошло несчастье. Все, кто был свободен от работы и мог сидеть на лошади, немедленно отправились к пещере во главе с Биллом Каннингом. Передовые из спасательного отряда проскакали 20 миль за 2 часа, чуть не загнав лошадей. Невдалеке от пещеры стояла лошадка Элли, привязанная к дереву. Ребят нигде не было видно. Бечевка, обмотанная концом вокруг камня, вела в пещеру. В толпе спасателей строились предположения. Заблудились в подземелье? А может, их газом отравило? Не расшибся ли кто из них? Люди бросились в пещеру с горящими свечами и лампами в руках. Они забрали на ранчо месячный запас горючего. Впереди всех спешил Билл. Вначале проход был не очень высоким и широким, но постепенно расширился и привел в большой продолговатый грот, с потолка которого, блестя при свете ламп, свешивались сталактиты. Миновав этот грот, люди увидели 3 выхода из него. Бечевка Фреда вела в средний. Углубились туда, идя цепочкой, потому что проход был узок и невысок. Иногда рослым мужчинам приходилось сгибаться чуть ли не вдвое. И вдруг Билл, по-прежнему продвигавшийся впереди, глухо вскрикнул: «Обвал!» Дорогу преградила глухая стена мелких и крупных камней, придавленных сверху миллионно-пудовой тяжестью горы. И в эту толщу уходила бечевка, последний след проходивших здесь детей. Билл Каннинг отчаянно зарыдал: «Фредди, сыночек мой! Элли, крошка Элли, какой ужасный конец!» Товарищи ласково утешали Каннинга. «Полно, Билл, старина, успокойся! Еще не все пропало. Может, они там, на той стороне?» Билл вскочил. «Да-да, надо раскапывать немедленно, сейчас!» А к пещере подъезжали все новые и новые добровольцы, и в ущелье раскинулся целый лагерь. Загорелись костры. Хозяйки готовили обед для спасателей. Была среди них и тетушка Кэт, сразу постаревшая на целые годы. Мужчины бросились по всей округе собирать землеройный инструмент, лопаты, ломы, кирки. Другие рубили деревья в окрестном лесу и готовили стойки крепить ход. Работа закипела. Проход был узок, и там могли работать всего 3. Но зато люди сменяли друг друга через 1/4 часа, и каждый вгрызался в осыпь с новой силой, а длинная вереница людей передавала вынутые камни из рук в руки. Другие спасатели тщательно обследовали правые и левые выходы из большого грота. Как знать, может быть, какой-либо из них ведет вглубь земли, мимо обвала, и там где-нибудь уцелевшие от катастрофы ребята ждут помощи. К сожалению, один из коридоров повернул обратно и замкнулся кольцом, а другой завершился тупиком. По просьбе Билла о несчастье известили Джона Смита, ему была послана телеграмма. Отец и мать Элли явились к месту несчастья на 3-й день. Они были в отчаянии. Фермер Джон тут же включился в работу. Но у спасателей уже появились первые сомнения. В узком и низком проходе копать было очень трудно, и за 8 дней штольня продвинулась всего на 150 футов, а простукивание и прощупывание при помощи длинных буров показывало, что завал тянется еще очень далеко, может быть, на целые 100 футов. Больше того, в потолке большого грота слышались зловещие потрескивания. Мог произойти новый обвал и похоронить многих. Джон Смит и Билл Каннинг первыми предложили кончить раскопки. «Как видно, наших детей не спасти», — мрачно сказал Билл. «Если они не раздавлены, то уж, наверное, погибли от голода». На 12-й день спасательные работы были прекращены.